Глава восьмая. Ноги в тапки. Мари Эндель. С утра мы собрались внизу позавтракать. Я размышляла, ковыряясь в тарелке из заказанных мной свежих овощей. Вчера я опять пристала к Таврону с просьбой объяснить, что вообще вокруг нас происходит. Кто на самом деле этот мальчишка? И раз уж тот завел разговор про богиню смерти, то я тоже набралась наглости и поинтересовалась, что Таврону на ухо нашептала Мигталия. Маг корректно мне объяснил, что я сама видела в лесу Илвуса, когда тот заступился за меня перед вампиршей, и что он точно не человек. И чтобы я больше не вздумала с такими расспросами лезть кому-либо, кроме самого Таврона. За такие вопросы любой из команды мальчишки может нож под ребра всадить. А про то, что магу сообщила богиня смерти, он пообещал рассказать мне, когда наступит подходящее для этого время. Больше ничего из него я вытащить не смогла. Мои размышления прервали Виола с Илвусом, вернувшиеся с тренировки. Быстро позавтракав, все начали собираться на рынок. При этом вампирша вывернула Илвусу и Умарту все карманы и лишила их всей наличности. Было забавно наблюдать, как мальчишка с ней спорит и хамит, выражаясь пошлыми шуточками. Они себя оба ведут прямо как муж с женой. Закончив с закупкой на рынке, мы двинулись за лошадьми. Эльфы в лесу часто общаются с животными, поэтому Виола не стала спорить, когда я начал смотр лошадей и выявлять недостатки, которые помогут скинуть цену на них. Одно из животных не могло полностью опираться на одну заднюю ногу, видимо, было растянуто сухожилие. Еще у одной кобылы была трещина на копыте, и уже началось воспаление. Эти повреждения легко убирались несильными амулетами исцеления, но они тоже были недешевыми. И мы принялись торговаться. Все остальные разбрелись по конюшне, рассматривая животных. Когда уже почти сговорились в цене, заявился Илвус и задал вопрос хозяину конюшни, после которого мы вообще забыли, зачем сюда пришли. «Сколько хочешь за Риксу?» — поинтересовался он. Продавец, как и мы, удивленно уставился на парня. Виола вопросительно посмотрела на Умарта, но тот лишь пожал плечами, мол, я-то здесь при чем? «Так сколько просишь за Риксу?» Повторно переспросил Илвус, выводя нас из ступора. «Юноша, у тебя таких денег точно нет», — насмешливо ответил продавец. «Сколько?» — снова повторил парень. «Вообще Рикса оценивается больше, чем в 20 000 золотом. Да даже если бы ты нашел такую сумму, то она все равно не продается. На днях должен прибыть заказчик, который уже уплатил половину денег», — строго объяснил коневод. «Тебя бы самого надо связать и в клетку посадить». Зачем-то открыто пошел на конфликт Илвус. По лицу продавца было видно, что он хотел ответить грубо, но, вспомнив, что мальчишка находится в компании вампиров, не стал обострять. «А вы немного себе позволяете, молодой человек». «Я много позволяю?» Изобразил удивление Илвус. «Вот теперь много!» — оскалился он и ногой в грудь ударил собеседника. Мужик отлетел, ударился о столб одного из загонов, но сознание не потерял и закричал. «Охрана!» Виола тут же превратилась, как ее правильно называют, в валькирию, и, повернувшись к Илвусу, чуть ли не зашипела. «Ты чего творишь?» Парень сделал пару шагов назад, но расправу над ним предотвратили два вбежавших с улицы охранника конюшни. Виола не стала вступать с ними в диалог. Отвлекая внимание, она подбросила мешочек с деньгами, который держала в руках одному из них. Тот машинально поймал и тут же его вырубил ударом в шею. Мы обе стояли ближе всех к двери. Я, уподобившись ей на рефлексах бойца двумя ударами в солнечное сплетение и последующим в затылок, лишила сознания второго. Откуда-то изнутри помещения выбежал еще один, но, недолго думая, Умарт всадил в него болт из арбалета, тот упал и, скорчившись, застонал. «Никого не убивать!» — закричала валькирия. К нам подбежали оба мага и одновременно задали вопрос. «Что случилось?» «Это вы у него спросите», — тыкнула пальцем вампирша в мальчишку. Но тот насупился, глянул из-под лоби и отвечать не спешил. Я тоже не могла понять, за каким темным бесом ему понадобилась Рикса. Где он вообще ее увидел и почему напал на хозяина конюшни? Правильно тогда выразилась богиня смерти. Совсем на голову чокнутая компания. «Быстро все уходим. Бежим в гостиницу, хватаем вещи и сваливаем из города, пока стража не спохватилась», — приказала валькирия. Но Илвус набычился еще больше, сквозь сжатые зубы зарычал. «Я без Риксы не уйду, я ей обещал». Все посмотрели на него, как на полного придурка. Один Умарт показывал свое безразличие к ситуации и этим дал всем понять, мол, куда Илвус, туда и я. «Я без Риксы не уйду», — повторил парень, и что-то в его взгляде промелькнуло такое, что даже Виола сдала назад от него. На все это безумное представление молча и с испуганными глазами таращился валявшийся в пыли хозяин конюшни. «Хорошо, Умарт. Иди с демоненком и забирайте свою кошку. Иргард, осмотри раненого охранника. Нельзя, чтобы он умер. Ушастая, следи за входом. Таврон, надо усыпить всех, чтобы не сообщили раньше времени стражи. Я помню, вы рассказывали, что у тебя есть такое заклинание в запасе». Начала раздавать приказы валькирия. «А как же лошади?» — растерянно спросил маг воздуха. «Какие к демонам лошади? Если нас начнут искать, то уж с наличием у нас лошадей это вообще труда не составит. Сам-то подумай!» — упрекнула Иргарта вампирша. Я встала у входа, пытаясь понять, во что мы опять вляпались. Если мы будем в каждом городе такие разборки устраивать, то вообще вряд ли до столицы доберемся. Когда все выполнили поставленные задачи, в проеме между загонами показались возвращающиеся Илвас, Умарт и... «Демоны, меня сожри!» Рядом спокойно бежала Рикса. «Великое древо, да как такое возможно?» Я вжалась в стенку возле двери и схватилась за рукоять меча. «Илвус де Мор. Я без Риксы не уйду», — повторил я и почувствовал пробуждение демона. Видимо, это отразилось на моем лице, так как Виола сделала шаг назад, остальные странно на меня посмотрели, а эльфийку аж передернула. «Хорошо. Умарт, иди с демоненком и забирайте свою кошку». Она начала давать еще какие-то указания, но я ее уже не слушал и рванул в сторону загона с клеткой. Добежав до места, я ногой выбил хлипкую калитку, стянул покрывало с клетки и, присев, снял амулет с шеи. «Старший вернулся», — услышал я в голове. «Я же обещал», — начал я мысленно разговор и, зачем-то не думая, начал посылать ей эмоции спокойствия. «Сейчас я тебя освобожу. Там дальше в конце коридора моя стая». «Я не знаю, что такое коридоры», — перебила она меня. Блин, я на миг задумался, как же ей объяснить, и решил давать пояснение, как это делают родители детям. «Всех, кого ты увидишь внутри и вокруг этого дерева, трогать нельзя. Твоих врагов я уже наказал. Все, кто стоит на ногах, — это моя стая, но трогать вообще никого нельзя. Договорились?» «Так старший желает, так я и поступлю», — согласилась она. «Хорошо, не дергайся, я тебя освобожу», — ответил я и начал думать, чем же сбить замок. Взглянув на Умарта с интересом наблюдавшего за нами, решил воспользоваться и сбить замок рукояткой его арбалета. Тот поупирался, опасаясь, что я поврежу его игрушку, пока я на него не рявкнул. Рукоятка арбалета на конце была в металлической оправе, и с третьего удара замок поддался, а стрелялка вампира не пострадала. Срезав веревку с пасти и лап Рикса, я попросил ее вести себя спокойно и быть пока рядом со мной. Когда мы добрались до выхода, все наши уже были готовы выдвигаться, но, увидев тело хозяина конюшни, Рикса зарычала, и шерсть на холке начала вставать дыбом. Но я попросил ее успокоиться и послал ей эмоции моего раздражения за ее несдержанность. И что удивительно, кошка меня послушалась, и в ответ пришло чувство вины и готовность выполнять мои приказы. Виола меня поторопила, но я попросил дать мне еще немного времени. Присев и взглянув в глаза кошки, я поинтересовался. Тебе есть куда возвращаться?» В ответ получил эмоции скорби. «Моего самца убили. Нашу территорию для охоты уже занял другой самец со своей самкой». Пораскинув мозгами, на мой взгляд, меня посетила отличная идея, которую я поспешил мысленно передать. «Как старший, я даю тебе имя Багира». После этого я получил такую волну удивления, а следом благодарности, что чуть сам мозгами не поехал, но надо было спешить. «У меня есть знакомая стая. Детеныша самца зовут Клык. Направляйся к ним и передай, чтобы тебя взяли в стаю, потому что послал старший. Они должны тебя принять». Снова волна удивления накрыла меня. «Как мне найти стаю детеныша по имени Клык?» — спросила кошка, теперь уже с таким знаменитым в моем родном мире именем Багиры. Я представил и начал посылать ей картинки леса и дорогу, по которой мы двигались. «Я поняла. Я найду», — ответила Рикса и напоследок поблагодарила. «Сильного потомства тебе и твоей стае, старший!» «Ну, точно Багира. Хотя и сам, как Маугли, все время пытаюсь выжить». Надев амулет на шею, приоткрыв дверь, выглянул на улицу, не заметив ничего подозрительного, выпустил Риксу. Она резво выскочила и тут же скрылась в тени конюшни. Мы вышли следом быстрым шагом и, стараясь не привлекать внимания, направились в сторону гостиницы. Я и сам понимал, что надо было быстрее линять из города. И еще надеялся, что Рикс, к которому я отправил Багиру, при встрече меня не сожрет за такую подставу. Тут с одной-то женой не справишься, которая, кстати, меня обязательно сегодня же и прибьет, а уж двух и врагу не пожелаешь. Но надеюсь, что кот справится. Мои опасения подтвердились, как только мы вошли в гостиницу. Виола сразу на меня накинулась. «Ты совсем охренел? Илвус, ты идиот! Ты хоть понимаешь, в какой мы жопе из-за тебя оказались? Ты хоть знаешь, что в империи законократство одно наказание — смерть? А ты Рикса умудрился украсть, и при этом еще и всю охрану вырубил!» — распылялась Валькирия. «Ну, допустим, охрана — это ваша работа, и я тут ни при чем», — ответил я, уселся за стол и налил себе морса. Виола от такой наглости чуть пятнами не пошла и, схватив из-под носа везунчика его кружку, запустила ее в меня. Самое интересное не то, что я увернулся или она промахнулась, а то, что я поймал летевший мне в голову снаряд и, поставив его на стол и налив в эту емкость морса, протянул напротив сидевшему Таврону. Виола не знала, что сказать, и отыгралась на попавшихся под руку близ сидящих везунчик и у Марти. «А вы чего расселись? Бегом вещи собирать! Нам из города надо убираться, и чем быстрее, тем лучше!» — крикнула она на ни в чем не виноватых вампиров. «Слушай, Илвус», — обратился ко мне темный маг, — «действительно, зачем ты все это устроил ради животного, которого потом отпустил?» «Таврон, вот скажи мне, в империи же запрещено рабство разумных?» — поставил я его в тупик неожиданным вопросом. «Да, запрещено», — не понимая, к чему я веду, ответил тот. «Так вот, Риксы такие же разумные, как я, ты или он Иргард. А то, что у них лапа и хвост, не имеет значения. Давай тогда запишем в животные Марин де Эль, потому что у нее уши отличаются от наших, или Виола из-за наличия клыков». Огорошил я мага. «Ты уверен, что они разумные?» — спросил обалдевший темный. «Таврон, ты слепой, что ли? Ты не понял, что я с Риксой разговаривал? Вон, у своего коллеги поинтересуйся. Он уже видел в лесу такое представление?» — кивнул я на Иргарта. «Так что мы даже не нарушили законов твоей империи. Ну, если только бока чутка намяли этим живодером. И еще, Рикса как дети без родителей. Я не знаю, кого они во мне увидели, но им даже имя дать некому. Я чувствую за них ответственность. Я честно пытался выкупить ее, но продавец уперся, а по-другому я поступить не мог. Если бы потребовалось, я их всех там на салат бы порубил», — твердо ответил я, глянув Таврону в глаза, которому явно сразу стало неуютно. Виола, выслушав меня, успокоилась, потом, хлопнув по столу ладонью, Снова включила командира. «Демоненок, вот я тебя когда-нибудь все-таки прибью. Мы с тобой еще поговорим на эту тему. Все, совещание окончено. Быстро собираем вещи и, как ты там выражаешься, ноги в тапки и валим».